2. Учебная часть встретила неприветливо. Ночью нас высадили из плацкартных вагонов пассажирского поезда на платформу Елецкого вокзала и строем повели в казарму дореволюционного вида, выстроенную из старинного красного кирпича. Не вспомню сейчас, каким было первое мое утро в армии. Знаю только, что непривычно ранним, суетливым в одевании от подгоняющих сержантов, командиров взводов. Строим на улицу, в туалет, которым оказался здоровенный холодный барак или сарай, нестерпимо воняющий хлоркой, с нарезанными в полу дырками для отправления естественных надобностей. Ощущалось в этом что-то нестерпимо унизительное и стадное, не совмещающееся с человеческим достоинством. Но ко всему этому надо было привыкать. Затем получение на складах армейского оборудования, баня, где призывники снимали с себя все то, что еще как-то связывало их с вольной жизнью, домами, матерями, и переодевались в казенные кальсоны, никогда до этого не носимые, неумело наматывали на ступни портянки, впихивали ноги в кирзовые сапоги, застегивали на себе топорщащиеся под ремнем еще не обжитые, не обмятые телом шинели. Все это не очень отчетливо запомнилось. Я был угнетен происходящим, таким не моим, чуждым. До принятия присяги над нами, можно сказать, издевались. Многочасовая строевая подготовка каждый день. Холодно, ноги обмотанные тонкими летними портянками. Потом узнал, что существуют зимние, более теплые. Мерзнут. Эта муштра казалась несусветной, разумно необъяснимой глупостью. Только немного позже я начал догадываться, ведь как-то эти несколько сотен, если не тысяч призывников, нужно было удержать в повиновении, не дать им опомниться, расслабиться, убедить, что 2 года их предстоящей жизни — это только подчинение. Много национальностей собрано в огромной старинной казарме. От таджиков, которые с трудом понимали и говорили по-русски, до греков. Таджики, узбеки, представители других народов Северной Азии вечерами, когда позволяли обстоятельства, собирались своим кружком, о чем-то говорили, пели тоскливые песни на своем языке. По нашей просьбе показывали, как правильно нужно есть плов, садились на пол, скрестив ноги, зачерпывали из воображаемого блюда щепотью плов и, начиная где-то от локтя, вели губами к ладони, собирая по руке воображаемый стекаемый бараний жир. Кормили молодых солдат отвратительно. То, что изо дня в день давали на завтрак, обед и ужин, назвать едой язык не поворачивался. В больших котлах готовить качественно, на такую прорву народа, может и правда сложно, но не до такой же степени. Тут сказывалось вечное безразличие хоть немного ставших властью людей к тем, кто попадал в их подчинение. На протяжении всей жизни я буду наблюдать одно и то же, бесконечно находя подтверждение тем моим горьким открытиям. Ну вот, закончена бессмысленная муштра. Принята присяга, начались однообразные будни учебного подразделения. Наряды на кухню и в караул, учеба в классах, конспекты на политзанятиях, практические занятия на полигоне за городом, где высились антенны радиолокационных станций, высотомеров и дальномеров, стояли фургоны с аппаратурой. Ездить на полигон мне нравилось. Во-первых, это вносило разнообразие в солдатскую жизнь, хоть и на короткий срок, но мы убывали из расположения части за металлические ворота с красной звездой в теплом, маловместительном автобусе ПАС или на грузовой машине ЗИЛ, в кузове с закрытым тентом, сидя на лавочках, прикрепленном к бортам. Можно было видеть свободно ходивших по тихим провинциальным улицам людей, вывески немногочисленных магазинов, афишу нового кинотеатра. Удивительно, как быстро начинаешь ценить эту естественную человеческую свободу, которой сам недавно жил, совершенно не понимая ее прелести. Идти туда, куда захочешь, когда захочешь спать и просыпаться, чего хочешь есть, а не только то, что тебе навалит в побитую с погнутыми краями, скользкую от неотмытого жира алюминиевую чашку, здоровенным черпаком из бездонного котла нерадивый повар. Даже есть не только ложкой, а чередуя это занятие при необходимости вилкой. И то оказалось недоступным за закрывшимися за моей спиной армейскими воротами. Во-вторых, в вагончиках за шкафами в густом теплом полумраке можно было выгадать минут 20, чтобы вздремнуть. Я в первые месяцы службы катастрофически не высыпался. Стоило только сесть на табуретку около своей кровати. Табуретка предназначалась для того, чтобы на ночь на нее аккуратно складывать форму, около нее ставить сапоги, облокотиться о ее решетчатую спинку, как глаза сами закрывались. Металлические кровати с проваленной сеткой двухъярусные. Я спал снизу. Тумбочка между кроватей на четверых одна. Но главное, на полигоне была своя небольшая столовая, обслуживающая человек 20 солдат охраны и специалистов по работе на РЛС. Там же кормили и нас. Как же вкусна была все та же, не лезшая в горло в части, самая обыкновенная перловая каша. После той бурды, которой безжалостно портили наши молодые желудки в казарме, этот обед казался ресторанным от лучшего повара в округе. Зимой, прежде чем приступить к занятиям, а то и вместо них, нам приходилось расчищать подходы к станциям от наметенного снега. Сугробы невиданной высоты. По открытому полю ветер гнал и гнал волны сыпучего, колючего морозного крошева. Спрятаться, укрыться от него не представлялось никакой возможности. Только что очищенные проходы тут же, буквально на наших глазах, вновь заметало. Приходилось повторять уже проделанную работу. Но мы молоды, азартны. И эта борьба со снегом только заряжает дополнительной энергией. Вообще в армии, особенно в учебной части, это желание совершить подвиг как-то особо жило в моем сердце. Нельзя забывать, на какой литературе, на каких фильмах и спектаклях, на каких примерах подвигов русских солдат во время Великой Отечественной войны дети Советского Союза воспитывались. Кстати, о литературе.